Глава восьмая. «Что с тобой? Ты сегодня какой-то бледный?» — спросила Панелия Тома. Она только что пришла с учебы и очень обрадовалась, что ее любимый Том уже был здесь. Но сосредоточенное лицо подростка и его нервозность встревожили девушку. «Да так, ничего особенного. Но я же вижу, что тебя что-то тревожит». Панелия присела рядом и взяла Тому за руку, прижавшись грудью к плечу любимого. Взгляд Тома тут же скользнул в вырез декольте на платье девушки. Шумно сглотнув от возбуждения, Том с усилием отвернулся в сторону. «Так что ты делал?» «Ну, ничего особенного. На рынок ходил, как обычно. Выступал. Больше-то я ничего не умею». «На рынок?» — вычленила главное для себя панели. «Но я слышала, что там снова ночью кого-то убили. Не ходи туда больше, пожалуйста. Я боюсь за тебя». Тут лицо девушки озарило понимание. «Ночью умер кто-то из твоих знакомых, да? Потому ты такой бледный?» «Нет», — дернул головой Том. Он снова сглотнул, но на этот раз не от возбуждения, а будто перед прыжком в воду, и повернул голову к панели. «Я боюсь вашего ритуала. Боюсь, что не пройду его». «Но почему? Мы ведь уже не раз говорили об этом. Там нет ничего чрезвычайно опасного. Сотни магов женятся, и ничего страшного не происходит. Несчастные случаи крайне редки, и сейчас их почти нет. Но ведь бывают. А вдруг наш случай будет таким?» «Что случилось?» — с заботой спросила пани. «Тебя ведь раньше это так не пугало?» «Утром я говорил с твоей сестрой. Она рассказала несколько случаев». «Опять она за свое!» — с негодованием перебила Тома Панелия. «Она врала?» С надеждой посмотрел на нее подросток. Девушка закусила губу. Ей очень хотелось сказать, что да, ее сестра врала, чтобы приободрить любимого. Вот только Виктория не стала бы опускаться до откровенной лжи. Да эти истории сама пани слышала не раз в детстве. «Нет», — со вздохом призналась Панелия, — «но ведь это было очень давно. Я уж и не помню, когда последний раз свадьба заканчивалась трагедией». Еще она сказала, что чуть сама не умерла на своей свадьбе. Панелия нахохлилась. «Возможно», — через минуту выдавила из себя девушка, — «так и было. Но, как я поняла, это было из-за особенностей магии Маррока. У нас же будет иначе. Ты мне веришь?» Том с сомнением посмотрел на невесту. «Верь и не слушай никого вокруг». Тут паня решительно вскочила с места. «И чтобы ты меньше волновался, мы проведем свадебный ритуал раньше. Можно прямо сейчас. В конце концов, все остальное — лишь формальность для окружающих, которую можно соблюсти и позже. Ты готов?» Том немного побледнел, но, поборов себя, уверенно кивнул. Панелия быстрым шагом кинулась в подвал особняка к родовому средоточию, потащив парня за руку за собой. Еле поспевая вслед за любимой, Том мимоходом вспомнил утренний разговор с покровителем. Тот подробно расписал весь ход ритуала и главные его опасности. По всему выходило, что магия лубастов не должна была причинить Тому никакого вреда. Это еще одна причина, почему покровитель выбрал его, а не кого-то иного. А то, что он устроил для панели только что, было не более чем спектакль, чтобы ускорить их обручение. Господин высказал опасение, что Марок вновь начал вбивать клинья между ним и пани, и необходимо провести свадебный ритуал как можно скорее. Сейчас же, после проведения ритуала, Марок никак больше не сможет разлучить его с панелью. Повторный опрос сапожника ничего не дал. Память у того и впрямь оказалась хорошей, хотя и не такой уж уникальной, чтобы Вальтер поверил в почти мгновенное вспоминание убийства шестилетней давности. А потому свое желание повторно опросить других свидетелей он все же воплотил в жизнь. И, как оказалось, не зря. «Вспомнил, господин», — утирая пот, кивал Бедай. «Я ж вчерась замотался с пекарней-то. Да и вы тут как обухом по голове дали. Но ничего, весь день думал. А потом ночи шо? Но вспомнил». Булочник сиял, будто выиграл горсть золотых. «Да, я это в полицию бегал и об убийстве вашей матушки сообщал. Что ж не сообщить-то? Хорошая женщина была. Иногда мои булочки покупала. Да и слова плохого от нее не было ни разу. «Конкретнее», — напрягся Вальтер. «Да куда уж конкретнее-то? Вечер тогда был. По домам все расходились, и я тоже. А что мне делать-то, ежели покупателей нет? Вот и тогда. Иду, значит, оглядываюсь с опаской. Времени спокойное, сами понимаете. А тут этот убивец как выскочит. Я аж оторопел. Да не я один. Ваша матушка тоже встала. Ну и прохожие это...» — замялся Бедай. «По углам затихарились. Оно и понятно». Тут же торопливо стал он оправдываться. «У этого-то бандита пистоль в руках. Дороже расписная. Шрам на шраме. Сразу видно, бандиты есть. Мне сейчас кажется, что и монокль-то был не его. Небось, спер у какого мастера по пути. Я и да». «Значит, не мастер тогда напал?» — тут же уточнил Вальтер. «А мне-то откуда знать? Тогда мастера от бандита не отличить было, только по моноклю ихнему. А у этого...» — тут Бедай махнул рукой, будто показывая на воображаемого убийцу. «Монокль был. Он-то тоже поначалу стал как вкопанный. Растерялся, значит. А потом — раз! — бах! И ваша матушка уже падает, а он дальше несется». Раздался скрип, от которого Блучинг вздрогнул и побледнел, и только через пару секунд Вальтер понял, что это скрипят его зубы, что он стиснул, пытаясь сдержать нахлынувший гнев. Он точно остановился, прежде чем выстрелить? «Точно, точно, как сейчас помню». Задав еще пару вопросов, Вальтер отпустил Булочника и медленно пошел к карете. Поведение Бедая было странным. Будто кто-то сказал ему, что именно нужно говорить. Или описал картину, от которой не стоит отходить ни на шаг. И ведь случилось это после посещения бывшего детектива Чезаре. «Значит, он соучастник», — сделал вывод Вальтер. «Но просто так допросить его не получится. Нет веских оснований, а новый разговор ничего нового не даст. Он только еще больше насторожит мага. Вон он как резко отреагировал после прихода Вальтера. Наверняка и к сапожнику успел наведаться. Или через кого-то передать нужную весточку». Единственное, что не ускользнуло от внимания Вальтера в рассказе Бедая, предположение, что преступник не обязательно был мастером. Действительно, сам по себе монокль, если не видеть, как его применяют, еще не показатель, что человек с ним является мастером. Могли его украсть? Возможно. Но тогда получается, что нужно поднимать сводки по преступникам с характерным шрамом. А не соврал ли насчет внешности Бедай? Сапожник сказал только об одном шраме. И я помню только один. А Бедай упомянул, что их было много. Как так? Стоит ли верить такому свидетелю? Снова навестив оставшихся свидетелей, Вальтер получил ту же картину, что и с Бедаем. Все все вспомнили и торопились наперебой рассказать ему, что было. Путая иногда детали или добавляя от себя, в итоге размывая образ преступника окончательно. Единственное, в чем все сошлись, монокль был. «Нужно звонить отцу». Сев в карету и приказав Юдику ехать домой, тоскливо подумал Вальтер. «Возможно, что и он отступился из-за таких показаний, но уточнить стоит. Все же они с дедом только через 3 года опустили руки». «Приехали, господин», — доставая из-за пазухи самокрутку, сказал Юдик. Вальтер сам не заметил, как задремал. Сбросив сонливость, парень быстрым шагом прошел в дом. «Виктория дома?» «Госпожа еще не вернулась с учебы», — отозвалась Катарина. «Ясно. Принеси мне чего-нибудь бодрящего». Скинув с себя пальто, Вальтер зашел в гостиную и сел на диван рядом со столиком, на котором стоял телефон. Дождавшись кружки с напитком и выпроводив служанку, парень сделал глубокий глоток. Горло тут же обожгло. Прокатившись по пищеводу, напиток из заваренных трав будто взорвался в животе, заставив Вальтера передернуться всем телом. Но главную задачу он выполнил. Навалившаяся сонливость исчезла, будто ее и не было. Поставив кружку на столик, парень придвинул к себе телефон и набрал знакомый номер. «Дом рода Марок», — раздался в трубке знакомый голос личного слуги деда. «Это Вальтер. Позови отца». «Минуту, господин». Подождать Вальтеру пришлось чуть дольше. Видимо, Марки и Марок в этот момент был не в доме, а на территории усадьбы. «Слушаю», — Спокойный и твердый голос отца навеял легкий мандраж, отчего Вальтер вспомнил их разговор трехлетней давности и жесткий запрет старшего Марака на поиск убийцы матери. «Здравствуй, папа. Прежде чем ты начнешь меня попрекать, выслушай меня, пожалуйста». Глубоко вздохнув, Вальтер продолжил. «Я возобновил дело об убийстве мамы. Официально». Замолкнув, Вальтер стал ждать ответ отца. Но тот молчал. Только небольшой шум дыхания в трубку говорил, что разговор еще не прерван. «Отец?» — не выдержал Вальтер тишины. «Я слушаю. Это все, что ты хотел сказать?» Незнакомому с Марком человеку показалось бы, что его тон ничуть не изменился. Вот только Вальтер хорошо знал отца и почувствовал образовавшийся в голосе лед. «Нет, не все. Я опросил свидетелей, и у меня возникли вопросы и подозрения». Рассказав отцу все, что узнал, Вальтер стал ждать его ответа. Но тот снова не торопился его давать. «Пап», — просительно протянул Вальтер, — «мне нужно знать, что вы с дедом узнали тогда. Почему вы прекратили поиски убийцы?» «Лучше тебе не лезть в это. Не получил улик? Тогда закрой дело». «Ты знаешь, что я так не поступлю», — со злостью ответил Вальтер. Реакция отца была ожидаема, но парень все же до конца верил, что он хоть сейчас раскроется, расскажет все. Увы, чудо не произошло. «Тогда ты умрешь. И хорошо, если только ты, а не весь наш род». «Все настолько серьезно?» — неподдельно удивился Вальтер. «Но в чем причина? Скажи, убийцей мамы был мастер или нет? Хоть это вы смогли узнать?» На другом конце провода тяжело вздохнули, впервые проявив хоть какие-то чувства, кроме ледяного равнодушия. «Да, убийцей был мастер, но его ты не найдешь. Во всяком случае, среди живых. Вы отомстили ему? Почему не сказали?» «Были причины». «Он только исполнитель, да?» — догадался Вальтер. «Именно. Так что забудь о нем. Нариса отомщена. Дело закрыто». «Но заказчики, истинные виновники, они же на свободе!» — не согласился парень. Ему стало горько от того, что отец смирился, сдался. «У меня не было выбора. Иначе умерла бы не только она». «Сын», — голос Маркия стал просящим, — «не выпускай духа из гробницы, закрой дело. Оно не принесет тебе ничего, кроме страданий, боли и потерь. У тебя же невеста есть, так займись ей. В конце концов, сделай мне внуков. Но если ты не отступишься, то потеряешь все». «Извини, отец, я не могу». Вальтер положил трубку и снова взял кружку с напитком. Очередной глоток опять взорвался в животе фейерверком. Очень захотелось встать и бежать, что-то делать. Вальтер скользнул взглядом по кружке. «И что Катарина туда намешала?» — прошептал он себе под нос. «Все, лишь бы отвлечься от горечи, что осталось после разговора». «Дзинь, дзинь, дзинь!» — затренькал телефон. В гостиную тут же сунулась Катарина, но, заметив Вальтера, тут же остановилась, не зная, что делать. «Снять трубку или уйти?» «Дзинь, дзинь, дзинь!» «Господин?» — неуверенно спросила женщина, взглядом указав на разрывающийся тревью аппарат. «Забери. Слишком. Просто слишком!» — протянул кружку Вальтер. Кивнув, женщина забрала кружку и быстрым шагом покинула комнату. «Вальтер Морок у телефона», — снял, наконец, трубку парень. «Может, я сейчас поступаю неправильно?» — раздался в трубке голос Маркия, и Вальтер тут же подобрался. «Но раз ты не отступишь, то хоть как-то помочь я тебе обязан. Слушай, мастера мы с твоим дедом убили, но единственное, что он сказал перед смертью, это был приказ. А на следующий день в комнате твоей сестры мы нашли записку с поздравлением в свершившейся мести и пожеланием поскорее начать новую жизнь. Намек был более чем прозрачен, потому искать дальше мы не стали». Мужчина шумно сглотнул, да так, что даже через трубку было слышно. Вальтер как вживую увидел своего отца, взволнованного, переживающего снова те события. Как у него дергается жилка на виске от волнения, и продолжил слушать. «Мы испугались. Что ж тебе-то врать? За вас, за то, что не сможем вас защитить. Потому и уехали из Кайлора. Ну, раз уж ты решил идти до конца, то знай. Во время войны Ковен собирал информацию на всех мастеров, без исключения. Но вот выдавалась она только магистрам, либо с их разрешения. Причина проста. Во время войны многие маги, как мы, потеряли близких, а также захотели бы пойти и отомстить. И либо погибли из-за нехватки сил, либо нарушили планы Ковена. Я не знаю, сможешь ли ты получить эти материалы через полицию, но я уверен, информация про того мастера в Ковене имеется. Возможно, получив ее, ты выйдешь на заказчика. Все, сын, больше я ничем тебе не помогу. В трубке раздались гудки, но Вальтер так и продолжил держать ее, обдумывая слова отца. «Значит, информация о мастере есть у Ковена». Мысли роились в голове парня, толкаясь и мешая друг другу. Видимо, напиток Катарины воздействовал не только на тело, но и на мозги. Нужно будет сказать ей, чтобы больше такого никогда не наливала. «Так, стоп! К черту Катарину и ее напиток! Информация у Ковена! И Чезаре тоже маг! А это здесь при чем? Неважно!» Вальтер тряхнул головой, сосредотачиваясь. «Так, значит, информация есть у Ковена, но ее могут получить только магистры. Смогу ли я ее достать через полицию?» Отец сомневался, а значит, далеко не факт. «Но ее могут взять магистры, а я буду магистром». «Так, ага». Парень перевел взгляд на свои руки. В памяти всплыл склад и короли Лиан, но не только они. Еще его первое использование сразу двух заклинаний, причем без перчатки мага. Условие названия магистра мной тогда было выполнено. Остается только отточить этот навык и подать заявку на экзамен. Учитывая количество заявок на это звание, не думаю, что придется долго ждать. Вальтер кивнул собственным мыслям, придя к окончательному решению. «Да, так и сделаю. Я стану магистром и получу нужные мне сведения». Входная дверь хлопнула, и в гостиную забежала Виктория. «Вальтер, она, эта дурочка!» Глаза у девушки были испуганные и в то же время злые. «Они провели ритуал!» «Кто?» Еще не отойдя от мысли о своем будущем ранге, уточнил Вальтер. «Пани с этим выскочкой!» В отчаянии выкрикнула Виктория. «Они провели свадебный ритуал, никого не поставив в известность». «И как? Он выжил?» «Да». Выдохнув это слово, из девушки будто стержень вынули. Подскочив, Вальтер быстро подошел к любимой и, взяв ее под руки, проводил до дивана. «Катарина!» — обернулся он к служанке, что стояла в дверях, ожидая распоряжений. «Воды!» «Но самое плохое не это!» Девушка выглядела, будто побитая дворняжка. Лицо осунувшееся, платье, обычно сидящее идеально, примято. Волосы выбились из идеально уложенной прически. «Но самое плохое», — сделав глоток из поданного стакана, продолжила Виктория, — «что пани теперь видеть нас не хочет. Утром я попыталась запугать Томна. Рассказала реальные случаи сорвавшегося ритуала. Он тогда убежал от страха, а я радовалась. Дура! А сейчас решила зайти после училища и посмотреть, как там пани. А она на...» Тут девушка схлипнула. «Наорала на меня и приказала убираться и больше не приходить. А ведь теперь она хозяйка в доме». «Так это Том!» — выплюнула его имя девушка. «Напоследок мне ручкой помахал. Окутанный магией моего рода. Ненавижу!» Бальта тут же вспомнил утро и визит Тома в особняк Гроллов. По спине у него пробежал холодок. «Вот и накрылась моя опека».